Дикий азарт загорелся в его пьяных глазах. Что-то жуткое, темное, годами томившееся в заперти, вдруг вырвалось на волю. В нем как будто проснулся другой человек, долгое время дремавший, терпеливо ждавший этого часа. Первого парня, сидевшего за рулем, Пустовойтов перехватил в тот момент, когда горе-угонщик, открывший дверцу, хотел бежать. Сгробастав парня за густую шевелюру, Семен Азартович выдернул его из-за руля и сатанея от злости ударил коленом по бледной перепуганной роже. «Партия дает тебе! На, падла! Порули!» Процедил он, глядя, как парень корчится у него в ногах и выбитые зубы в грязь выхаркивает. Второго угонщика он уложил неподалеку от машины, метров 5 отбежал в темноту. А за третьим пришлось погоняться. Третий, поскуливая от страха, несколько минут метался по огородам, по закоулкам, потом попал в тупик возле реки, возле обрыва. Отступать было некуда. Заполошно зыркая широко раскрытыми глазами, парень в отчаянии выломал жердину из ограды и каким-то поросячьим голосом несколько раз предупредил: «Не подходи! Убью! Не подходи! Убью!» Через секунду-другую жердина оказалась в руках у Пустовойтова, и парень с окровавленной башкой отлетел в кусты возле обрыва. «Ну кто же так со старшими, сука, разговаривает?» Тихо и даже как будто с сожалением спросил Семен Азартович. «Плохо тебя воспитал, комсомол. Очень плохо». Отвернувшись, Пустовойтов направился к машине, и вдруг он сам потом не мог понять, что же это случилось с его головой или сердцем. Он вдруг почти бегом вернулся к поверженному сопляку и широким резким ударом футболиста, пушечным пыром, опрокинул парня в глубину глухого полночного обрыва, загаженного многолетним мусором, бытовыми отходами, дохлыми собаками и кошками. И только после этого, как ни странно, Пустовойтову стало полегче. Треугольного покроя ноздри перестали буйно трепетать. Он присел на корточки и вымыл руки в луже. Вытер о штаны, покачиваясь от усталости, вдруг навалившийся на него, Пустовойтов дошел до гаража, взял канистру, заправил машину и медленно, похоронным маршем, поехал в гараж, возле которого уже металась перепуганная жена, раскосмаченная, как ведьмачка, с дико сверкающими глазами, с губами, исковерканными истерическим криком и плачем. Она подумала, что Пустовойтов куда-то поехал по пьяной лавочке, но заглох недалеко от гаража. «Семочка, родненький, у нас же дети, ты подумай о них!» «Ну что теперь сделаешь?» – виновато сказал он. «Пускай не лезут». «Кто? Погоди, ты о ком, о чем?» И тут он понял, что жена ничего не знает насчет автоугона и автоугонщиков. Они вошли в дом. «Давай договоримся», – сказал он, неожиданно обнимая жену. «Я никуда не ездил. Хорошо?» «И не поедешь?» «Нет, клянусь, до утра никуда не поеду и никуда не ездил до утра. Ты поняла?» Жена вдруг заметила кровь на помятой мужниной рубахе. Глаза ее расширились. «Ты кого-то сбил? Кого?» «Корову!» – зарычал он. «Спи, иди, дура, и не высовывайся. Че ты бегаешь по гаражам? Че ты меня караулишь? Думаешь, по бабам полетел? Да если б ты мне дала, так ничего бы и не было. Так ты же, дура, строишь из себя какую-то принцессу-недотрогу. Сидя за кухонным столом, жена заплакала, уронив растрепанную голову на скатерть. Золотая сережка блестела, сосулькой подрагивала. Пустовойтов сидел рядом, каменно молчал. Курил, роняя пепел мимо железной пепельницы. В открытую форточку порывами врывался холодный ветер, пахнущий грозой. Пепел серыми мухами кружился по столу, слетал под ноги. «Партия, дай порулить!» Вспоминал он дерзкую фразу и наглую харю автоугонщика. «Что это? Откуда вдруг такая наглость и такая самоуверенность? Ведь они же советские парни, ну, может, не из самых благополучных семей, но все-таки». И вдруг он сердцем вздрогнул, точно укололся о длинную цыганскую иглу, спрятанную где-то под рубахой, под сердцем. Его пронзила мысль простая и в то же время кошмарная. Все дело в том, что местная шпана уже глотнула воздуха великой русской воли, которая всегда граничит со вседозволенностью. Шпана вдруг четко осознала, что теперь за это ей ничего не будет. Союза нет, закона нет, гуляй, губерния. Но это была только одна сторона новоотчеканенной медали. Сторона, безусловно, страшная. Но если на другую сторону взглянуть, еще страшнее будет, милые мои. Самый страшный страх заключался в том, что он, взрослый мужик, да к тому же вчерашний идейный пахарь, он точно так же, как эта шпана, в глубине души вдруг четко понял, что ничего ему за это не будет. Пускай сгоряча и пускай ненадолго, но именно этим паскудным чувством он руководствовался, когда метелил автоугонщиков. Теперь, конечно, стыдно, теперь пришло раскаяние, теперь он, что называется, кровью искупить готов. «Кстати, насчет крови», – вспомнил он, хмурясь, – «рубаху надо застирать. Эта дура уже захрапела прямо за столом. Ладно, сам застираю, а то опять начнет скулить и причитать». Над крышей разломился гром, как будто сама крыша разломилась. Даже штукатурка с потолка посыпалась. Ветер в палисаднике зашумел, завыл. Растрепал деревья, ветки застучали по стеклу. И опять шарахнул гром, сверкнула молния, а потом посыпался холодный жесткий дождь. Крупной дробью затарахтел по жестяным подоконникам. Жена, проснувшись от громового удара, подняла глаза к потолку, и Пустовойтов увидел слезы на ее щеках. Так ему показалось. Но жена была крепкая, плакала редко. «Сёма», вытирая каплю со щеки, сказала она с грустью, «крыша прохудилась». И только тогда он обратил внимание на потолок. Там разрасталось голубовато-желтое пятно, в середине которого подрагивали капли дождевой воды. Отодвинув стол на середину кухни, Пустовойтов тазик поставил на пол. С потолка зазвонисто закапало все чаще и все громче. «Разруха не в доме, а в голове», – задумчиво заметил Пустовойтов, поднялся и жестко добавил. «Пошли». Сделавшись покорной и покладистой, жена в темноте спальной комнаты расторопно скинула халат, сняла ночную рубашку, искры неожиданно посыпались, пощелкивая. Она легла, расплывшись полным телом, и слегка привалилась к нему. Но все это, похоже, было поздно. Какое-то время Пустовойтов лежал, как бревно в темноте, ощущал бабье горячее тело под боком, ощущал даже сердцебиение под рукой. Ладошку нарочно положил на бугор, увенчанный горошиной соска. В горле у него что-то хрипело. Он сердито сопел, как будто сам себя старался распалить, но без толку. Перед глазами вместо любовных баталий мелькали картины избиения младенцев, которые сначала хохотали и кричали: «Партия, дай порулить!», а потом умывались красными соплями. В конце концов Семен Азартович поднялся, попил воды и покурил за кухонным столом, где стояли хрустальные рюмки, сияющие звездами советского Кремля. В этих рюмках он нашел 2-3 наперстка водки, жадно проглотил и кое-как забылся. Широким лбом впечатался в прохладную скатерть на столе.